требования к успеху. У известного нефтяного миллиардера Х.Л. Ханта, обанкротившегося в результате попытки выращивать хлопок в Арканзасе, а затем сделавшего состояние в несколько миллиардов долларов и ставшего одним из богатейших людей мира, однажды спросили, какова его формула успеха. Он ответил, что в Америке для того, чтобы достичь успеха, требуются две вещи. Первое, сказал он, решите, чего именно вам хочется. Большинство людей никогда этого не делают. Второе, определите цену, которую вам придется заплатить, а затем преисполнитесь решимостью заплатить эту цену. Главная слабость большинства людей заключается в том, что, имея некоторое представление о желаемой вещи, они не тратят времени на размышления о том, как ее получить, и о том, согласны ли они заплатить за нее соответствующую цену. Нам доподлинно известны только две вещи о цене успеха. Во-первых, для того, чтобы получить желаемое, как бы вы его ни определяли, следует заплатить полную цену. Необходимо посеять перед тем, как приступить к жатве. Придется работать долгое время до того момента, как вы сможете собрать урожай. Здесь работает железный, неумолимый закон причины и следствия. Большинство разочарований по поводу достижения цели происходит от попыток нарушить этот вечный закон. Во-вторых, следует заплатить полную цену заранее. Успех совсем не похож на поход в ресторан, где можно заплатить по счету после того, как вы насладились обедом. Желанный успех каждый раз требует оплаты сполна и заранее. А как же узнать, заплачена ли полная цена успеха? Это просто. Как только за все уплачено сполна, успех возникает прямо перед вами, и каждый может его почувствовать. Это закономерность. Посеяв, вы пожнете. Причина порождает следствие, действие – реакцию. Ваша нынешняя жизнь содержит цену, заплаченную вами на сегодняшний день. Ваша жизнь и в будущем будет содержать цену, заплаченную в промежутке времени между сегодняшним днем и будущим.